Приведена таблица, как определять эти валентные электроны. У S-элементов валентными электронами являются только S-электроны внешнего слоя. У P-элементов это S и P-электроны внешнего слоя. И у D-элементов S-электроны внешнего и D на 1 меньше. Внешний слой – это максимальное значение главного квантового числа. Например, S-элемент барий имеет валентные электроны только 6s2, а D-элемент необий – 5s2 и 4d3.